Глава третья. Я вижу, что роды прошли легко, естественно. Есть один шов, небольшой и аккуратный, но в целом все заживает совершенно органично и по плану. Полагаю, что спустя 2 недели вы сможете спокойно начать половую жизнь. Врач говорит об этих вопросах буднично, просто, словно бы я сейчас была счастливой женой и молодой мамой на плановой консультации. А у меня в душе все разом переворачивается. Они скажут ему сейчас, когда можно. Все произойдет накануне его свадьбы с другой. Почему-то я не сомневаюсь, что ждать он не будет. Специально. Утолит свой голод со мной, а потом коснется нового, ненадкусанного плода. Она будет желанной, как все еще неиспробованное, молодой и не рожавшей. Почему от этой мысли мне больно? «Выкинь лишнее из головы, Аня. Тебе нужно справиться с этим кошмаром. Любовница так любовница, если другого выхода быть рядом с сыном нет. А пока его нет, черт побери. Рамазану и Ливу не переходят дорогу, не перечат, не воюют с ним, если в руках ничего нет. Не то чтобы козырей, даже шестерок. Я подобрала для вас оптимальный вариант контрацепции». Продолжает беззаботно вещать доктор, уже из-за стола, внося какие-то записи в карточку, пока я одеваюсь в гардеробной. «Это мягкие гормоны, которые никак не навредят ни вашему грудному вскармливанию, ни в целом восстановлению. Мне было сказано, что другие виды контрацепции, то есть механические варианты, следует исключить. Не могу не усмехнуться про себя». Рамазан никогда не признавал секс в скафандре, как он всегда это описывал презрительно и даже брезгливо. Но обычно контролировал себя. Мы ведь обсуждали и не раз, что пока не готовы к тому, чтобы становиться родителями. Он успевал. Всегда успевал. В самые опасные дни в цикле мы все-таки не рисковали и использовали защиту. А вот в тот день он не церемонился. Кто знает, может быть, он сделал это нарочно. Снова и снова за сегодня возвращаюсь в воспоминания прошлого год назад. Я в отчаянии. Завтра последний день, когда нам надо явиться в ЗАГС, чтобы наш брак расторгли. Паспорта на руках у меня нет, но я знаю, где он. В его сейфе в кабинете. Место, которое ммне знакомо, как свои 5 пальцев». Мы провели тут не один час. Когда он засиживался по делам, а мне было слишком грустно без него в холодной постели, я приходила, и мир вокруг сразу загорался огнем нашей страсти. Это было жарко, феерично, сильно, дико и искренне. Иногда даже наша горячая любовь требовала штиля. Когда между нами была идиллия, он любил сажать меня к себе на колени и рассказывать что-то интересное. Гладил, целовал, перебирал волосы. Говорил, что это его форма отдыха и медитации. Мы могли часами вот так сидеть и смотреть в огромное окно в пол, на кружащие снежинки, опадающую листву, слушать шепот дождя или наслаждаться летним закатом. С ним каждое время года было особенным и запоминающимся. И хотя в нашей жизни их было всего 5, пряное лето, которое тут же сменилось нашей осенней свадьбой и годом семейной жизни, я помнила каждый миг вот так в объятиях, в настоящей любви, пусть и совсем несовершенной. Это теплые воспоминания, по-настоящему женские. И он никогда не отнимет их у меня, даже если будет сейчас со мной самым жестоким человеком на свете». Даже из-за того, что так вероломно предал как мужчина. Просто потому, что тогда мы и правда друг друга любили. Просто потому, что тогда между нами все было искренне и только для двоих. И да, спокойно не было никогда, но как-то получалось находить общий язык, сглаживать, слышать друг друга после диких криков, битой посуды и хлопаний дверями. Я все была готова ему простить, кроме измены. Но другую не простила. Другая убила во мне любовь к нему. Никогда. Ни за что. Рамазан Илиев больше никогда не получит моего сердца. Никогда. Сколько бы ни заявлял свои права собственника на мое тело. Это всего лишь оболочка. Главное, что внутри. Сейчас, обнимая своего сыночка, я понимаю это как никогда. Перед глазами до сих пор тот ворох сообщений с анонимного номера. «Ты, русская дура, думала, он и правда тобой будет долго увлечен? Посмотри, с кем он прекрасно проводит время, пока ты сидишь и ждешь его дома, овца!» Десятки фотографий. На них красивая, высокая, породистая, под стать ему брюнетка с белоснежной улыбкой. Она не забита, одета шикарно. Они в ресторане, на прогулке, в какой-то домашней атмосфере. Они на лошади. И он рядом, такой расслабленный, совсем не испытывающий вины и сомнений. Я бы могла притвориться и оправдать эти фото тем, что они были до меня, но нет. Слишком много на них наводящего о том, что они из моего кошмарного настоящего. Номер женского журнала, торчащий из ее сумки. Золотая осень, какой не было лет 10, а в этом году вот была. Его новая машина, купленная месяц назад. У меня не было сил на выяснение отношений. Да и что выяснять? О чем говорить, когда он предал? Даже хуже, предавал. Планомерно, растянуто, систематично. Как же мне хотелось тогда скрыться подальше от него, вытравить себя из его жизни, чтобы он чувствовал боль, одиночество и тоску. Чтобы он понял, черт возьми, что он натворил. Как же это, а? Как же это невыносимо и бесчеловечно. Азбека смотрела на меня стеклянными глазами, когда я разглядывала его фотографии с другой. Он улыбался ей, вел себя галантно и вежливо, обольщал, держал за руку. «А что ты хотела, Анна? Я говорила тебе, как будет. Прими это. Прими и смирись. Пока муж продолжает обращать внимание и на тебя, у тебя еще есть надежда». «Надежда на что?» — выдавила из себя с горьким смешком. «На то, чтобы быть рядом, чтобы не быть забытой, покинутой и иссохшей, как никому не нужный сорняк, который даже полить забывают. А еще лучше роди. Так наши женщины дают знать всем злым языкам, что про них мужья тоже не забыли, что их постели тоже не холодные». Она говорит это, а меня выворачивает наизнанку от боли. «Это немыслимо. Это невыносимо. Нет, я не смогу справиться с этой болью».